«Ну да», – скептически протянул я. «Если отбросить то, что я несовершеннолетний, то есть тебе бы самому пришлось всем заниматься, то где найти брокера, который продержится на плаву 7 лет? А если продержится, то где гарантии, что он не забудет о договоре, заключенном давным-давно, или не свалит в другую страну, прихватив наши деньги, когда акции подорожают? В таком случае тебе пришлось бы покупать акции через брокера, потом самим следить за котировками, в нужный для продажи момент искать другого брокера и через него продавать, затем покупать ценные бумаги. А инопланетные евреи, повязанные магическим контрактом, будут продолжать скрипеть зубами, но сидеть на попе ровно. Гоблины выполнят оговоренные в контракте условия, тебе можно будет не напрягаться, я могу спать спокойно, все довольны. Колин, я знал, что ты ботан, но чтобы с тобой было так скучно, — подал голос Деннис. Это же надо, целых 3 часа заниматься какой-то ерундой. Не какой-то ерундой, а получением халявной банковской ячейки. Дэн, ты хоть знаешь, сколько стоит такая штука? 27 кубометров сейфа и финансовые вложения в будущее стоят потраченных усилий. Да за все время мы кроме Гринготтса ничего не увидели, а я уже устал там, сил нет ходить по косому переулку, — возмутился Деннис. Он уже не кажется таким интересным, хочется скорее вернуться домой, посмотреть телевизор. Сегодня должны показывать новую серию утиных историй, между прочим. Вообще-то я собирался наведаться к Оливандеру, чтобы прояснить кое-какие моменты. Еще неплохо бы ингредиентов для зелий прикупить, да и по лавкам пробежать было бы замечательно. У меня все еще осталось 40 галеонов. Зря я затеял все это, — печально вздохнул отец. Надо было просто положить твои деньги на счет в банке, чтобы ты мог получить всю накопленную на счету сумму после совершеннолетия. Нет, пап, ты что, наоборот, хорошо, что ты так сделал. Я даже не подумал о том, что можно неплохо заработать, почти ничего не делая. Заработать? — скептически протянул отец. Ну-ну, посмотрим. Неужели, Колин, ты решил стать финансовым воротилой? Ты же вроде мечтал о ферме. И сейчас мечтаю, только ферма денег стоит, а я не хочу зависеть от кредитов. Давайте посидим в кафе, — предложил отец. Да, — обрадовался Деннис. С удовольствием, — кивнул я. Мы отправились к кафе «Мороженое Фортескью». Возле кафе стоял тент, под которым на открытом воздухе расположились столики. Столики были также внутри заведения. Небо хоть и было хмурым, но дождь не капал, поэтому решили сесть за уличным столиком. Людей в косом переулке в целом и в кафе в частности практически не было. Бородатый черноволосый мужчина, похоже, сам Флориан Фортескью, владелец кафе, споро обслужил нас. Мороженое, плюс кофе со сливками, — это самое то, чтобы Колину Криви прийти в себя. Нелюбовь Денниса к молочке не распространяется на мороженое, так что брат с большим удовольствием уплетал свою порцию вкуснейшего лакомства. Как-то незаметно для нас рядом со столиком нарисовался мальчишка примерно 10 лет, у него в руках была стопка газет. «Мистер, купите ежедневный пророк», — обратился он к отцу. «Всего 3 сикля, почти фунт за газету», — возмущенно протянул я. «Да ладно, Колин, ты только что спустил в унитаз гораздо больше, я же молчу», — произнес отец. «Интересно будет почитать». Папа протянул газетчику 3 серебряных монеты, пацан тут же положил на стол газету и шустро удалился. «Пап, чую, мальчишка нас наколол, слишком быстро драпает, наверняка содрал 2 цены, я догадался, просто парня жалко стало», — невозмутимо произнес отец. «Людей вокруг нет, он с этой стопкой газет, которую непонятно куда девать, да и фунт, не столь большая сумма». Примечание к части. Муза с голодухи загибается. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 13. После того, как отец мельком пролистал ежедневный пророк, я забрал у него газету и решил почитать новости. На 3-й странице захрюкал от смеха. «Что там?» — спросил брат. «Сейчас», — я стал вслух зачитывать статью. «В окрестностях Эдинбурга, Шотландия, Авроры осматривают местность после сообщения о том, что 3 активистов борьбы за права волшебных животных пропали без вести, после того, как они попытались выразить свой протест на слете любителей квиддичистов в этот уикенд. 2 других активистов, ранее тоже пропавшие без вести, были обнаружены работниками закусочной, связанные заклинанием инкарцера в мусорных контейнерах. Что-то пошло не так, говорит все еще потрясенный организатор акции. Что-то пошло очень не так. Организатор рассказал, что, устав кидаться шариками с фальшивой кровью в пожилых волшебниц, одетых в меха, они решили выразить протест прямо на слете клуба любителей квиддича, в надежде показать им, как защитники прав волшебных животных возмущены бессмысленным использованием кожи драконов для производства одежды и аксессуаров для квиддича. На самом деле банды квиддичистов злоупотребляют кожаной одеждой, и мы решили, что настало время дать им понять, что мы с ними не согласны, а значит, они должны остановиться. По словам очевидцев, активисты прибыли на слет на винтажных метлах Дубруч-79 и начали забрасывать квиддичистов шариками с подкрашенной водой, имитирующей кровь, и кричали «Ты убийца!» в сторону проходящих мимо волшебников и ведьм. Тут же поднялся шум. «Они нассали на меня», — говорит один из активистов. «Они схватили меня, сказали, что я выгляжу как француз, стали называть меня Латрине и привязали меня с помощью инкарцера к дереву, чтобы можно было ссать на меня весь день. Я пытался показать свое возмущение квиддичисту в тяжелом кожаном жилете, а он даже не обратил на это внимания. Я назвал его убийцей, а он ответил, что я ничего не смогу доказать. Потом он заставил меня летать с ним на спортивной метле весь день и не отпускал меня, потому что его подруги не было в городе, а я, по его словам, почти женщина. Активисты рассказали, что их заставляли есть котлеты и мясо деринара, приготовленное в барбекю. Тех, кто сопротивлялся, несколько квиддичистов валили на землю и пердели им на головы. Авроры пока воздерживаются от арестов и заявлений, а организаторы съезда удивлены. «Это нелепо», — сказал высокопоставленный член клуба любителей квиддича, в обычной жизни работающий в Министерстве магии. «У нас была вечеринка, а эти волшебники пришли и начали вести себя очень грубо. Они кидались в нас хламом, обзывали нас и пытались испортить наш праздник. И что же мы сделали? Мы пригласили их на вечеринку. Что может быть дружелюбней? То, что мы члены клуба любителей квиддича, не значит, что мы не приглашаем на праздники простых волшебников. Думаю, это не дает повода говорить о нас гадости, особенно после того, как мы сделали все возможное, чтобы они почувствовали себя желанными гостями. Заявление о том, что активистов насильно кормили мясом волшебного животного, использовали их в качестве туалетов, закинули их в мусорные баки закусочные и набздели им на головы, организатор слета квиддичистов не стал комментировать подробно. «Это всего лишь наше секретное рукопожатие», — уверяет он. После зачитывания статьи за нашим столом стоял громкий хохот. Настроение сразу поползло вверх. Из кафе мы направились в сторону выхода из косого переулка. Как раз по пути оказалась лавка продавца волшебных палочек. Она находится в обшарпанном здании. Над входом висит вывеска «Волшебные палочки Оливандера». Некогда позолоченные буквы на вывеске потертые. В витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежит единственная волшебная палочка. Магазинчик внутри очень маленький. Там стоит лишь один стул для посетителей, все пространство занимают стеллажи с коробочками, в которых лежат палочки. Из подсобного помещения к нам вышел владелец лавки. Свой первый визит в косой переулок я помню плохо, поэтому с интересом разглядывал волшебника. Это был пожилой мужчина с седыми волосами до плеч, его лицо было покрыто глубокими морщинами, а глаза были странного серебристого цвета. «Добрый день!» Послышался тихий голос старика. «Здравствуйте, мистер Оливандер». «Добрый день», — протянул Деннис. Отец молча кивнул. «Колин Криви, не ожидал тебя так рано увидеть», — продолжил Оливандер. «Букой волос единорога, 10 дюймов, твердая. Прекрасная палочка для целеустремленного юного волшебника, который не по годам мудр или для понимающего и многоопытного взрослого, преданная и склонная к светлым заклинаниям, но не самая сильная». Мистер Оливандер приблизился к нам. Он внимательно рассмотрел Денниса. «Так-так, мистер Криви, похоже, это ваш брат», — произнес он. «Полагаю, он в этом году поступает в Хогвартс». Деннис с любопытством, присущим детям, рассматривал лавку Оливандера и внимательно прислушивался к разговору. Он тут же кивнул. «Да, сэр, меня зовут Деннис. Профессор МакГонагалл, когда приходила к нам домой в прошлом году, сказала, что в этом году я поступлю в Хогвартс. Я хочу, как мой брат, поступить на факультет Пуффендуй». «Ладно, дайте мне подумать», — протянул Оливандер. «Тут сложная ситуация. Поскольку вы, мистер Деннис Криви, маглорождены. Министерство не одобряет покупку палочки без сопровождения волшебника. Считается, что волшебник должен быть взрослым и желательно представителем школы, но у Колина уже есть палочка. Думаю, вы все равно пришли бы ко мне через месяц, так что не вижу смысла затягивать с подбором вашей спутницы. Спасибо, обрадовался Деннис. Хм, дайте подумать, какой рукой вы колдуете, Деннис. Оливандер взмахнул палочкой, и вокруг брата стала летать линейка. Правый, сэр. Замечательно. Радостно выдал изготовитель палочек. Вытяните вперед руку. Деннис вытянул правую руку. Линейка тут же принялась летать вокруг руки, измерять ее длину. Раньше, когда я был молодым, а лавкой заведовал мой отец, волшебники в качестве магических ядер палочки использовали самые разнообразные вещества, начал повествовать Оливандер, призывая коробочки с палочками и складывая их на стойку. Они постоянно несли отцу всякий хлам вроде счастливой чешуйки, которая спасла жизнь отцу, или найденной в подворотне шерсти низла. Конечно, мастеру не составляло труда сделать рабочую палочку, но хорошей она стать не могла. Я провел множество исследований и нашел три идеальных и универсальных сердцевины, которые в сочетании с разными корпусами получаются очень мощными, отчего палочке проще найти своего волшебника. Перо феникса, волос единорога и сердечная жила дракона. Лучшие палочки представляют собой сочетание сильной магической сердцевины и тщательно подобранного деревянного корпуса, и все это должно соответствовать характеристикам будущего владельца, в руках которого палочка сможет проявить всю свою мощь. Оливандер на время прервал монолог и вложил в руку Деннису палочку, но тут же выдернул ее и вернул в футляр. «Не подходит», — пробормотал мастер. «Попробуйте эту». Старик вручил брату другую палочку, но через пару секунд забрал ее из руки и вернул в коробочку. «Ага, понятно, это может подойти», — обрадованно выдал Оливандер, призвав с верхней полки пыльную коробку. Из коробки была извлечена симпатичная темно-коричневая палочка, покрытая толстым слоем древесного лака. Стоило Деннису взять ее в руки, как из палочки стали вылетать яркие зеленые искры. Денис был в восторге и крепко ухватился за волшебный инструмент, явно не думая его никому отдавать. «Замечательно», — обрадовался Оливандер. «Эта палочка выбрала вас, Деннис Криви. Вишня и сердечная жила дракона, 11 дюймов, гибкая и прочная. Интересное и редкое сочетание. Это очень сильная палочка, в плохих руках она может принести много бед. Круто!» — радостно воскликнул Деннис. «Колин, ты видишь?» — продемонстрировал он мне свою палочку. «У меня сильная палочка. Поздравляю, Дэн. Я рад за тебя. С вас 8 галеонов», — произнес Оливандер. «Нам бы еще кобуру и набор по уходу». «Замечательно», — обрадовался волшебник. Он тут же взмахнул своей палочкой, и из подсобки прилетели заказанные вещи. «В таком случае 10 галеонов». Папа расплатился с мастером палочек. Деннис с энтузиазмом стал закреплять кобуру от палочки на ремне джинсов. «Мистер Оливандер, скажите, пожалуйста, почему волшебники пользуются палочками? В смысле, я знаю, что без палочки можно проводить ритуалы и варить зелья, но сотворить чары может лишь великий волшебник. Почему так?» Отец и брат были полны любопытства, им тоже было интересно услышать ответ на этот вопрос. «Хороший вопрос, молодой человек», – оживился Оливандер. «Для ответа на него стоит понять, что же такое магия. Маги долгие годы спорят о сути волшебства. Точно сказать, что это такое, не может никто, но все же все сходятся в одном. Магия окружает нас повсюду. Некоторые люди, животные, растения и магики более чувствительны к магии, они концентрируют ее в себе и могут проводить ее через себя. Животные и растения в этом плане более унифицированы, они на природном уровне инстинктивно применяют магию, что отражается на их сути и придает их частям волшебные свойства». «Любопытно», — протянул отец. «Получается, даже простые люди проводят через себя магию?» «Именно так», — кивнул Оливандер. «Но в телах маглов магия не задерживается. Те люди, которые накапливают в себе чуть больше магии, способны видеть магических существ и проявления волшебства, их называют скрибами. Тела магов настолько хорошо концентрируют в себе магические потоки мира, что эти счастливчики способны с помощью них творить волшебство. Но направить эту силу непросто. Для этого в стародавние времена маги проводили ритуалы и использовали разные уловки. Они применяли амулеты, бубны, посохи, волшебные татуировки. Потом посохи превратились в жезлы, отчего колдовство стало даваться проще, стала тоньше и искусней, но лишь с появлением волшебных палочек магическое искусство шагнуло далеко вперед. Палочки лучше всего концентрируют поток магии, проводимый телом волшебника. Чем сильнее магическая сердцевина и чем лучше подобран корпус, тем более сильную магию может творить маг. То есть выходит, что без палочки волшебнику сложно сконцентрировать магию, спросил отец. Да, кивнул Оливандер. Для сотворения беспалочковых заклинаний надо иметь очень сильную волю, большую вместимость и проводимость магической силы и огромный опыт применения заклятий, но все равно при сотворении беспалочковых чар большая часть магии расходуется впустую. Сильные и тонкие заклятия без палочки сотворить невозможно, как ни старайся. Есть некоторые разделы магии, которые даются волшебникам без палочки. Аппарация, перемещение на большие расстояния, анимагия, превращение в животное, и некоторые другие. Но, к примеру, для овладения анимагией надо потратить годы тренировок в трансфигурации и использовать некоторые уловки в виде особого ритуала и принятия зелий. Мастер, я бы хотел научиться делать волшебные палочки. Вы можете подсказать, как это лучше сделать или дать мастер-класс? Давно ко мне никто не обращался с подобной просьбой, обрадовался и еще больше оживился Оливандер. Его глаза будто стали испускать серебристый свет, делая непохожим на простого человека. Последним был Джимми, такой любознательный юноша. Потом он открыл свою лавку неподалеку отсюда. «Джимми Кидделл?» – спросил отец. «Мы видели его лавку дальше по переулку». «Да-да, именно он», – подтвердил Оливандер. «Обычно производство палочек – семейный бизнес. Оливандеры занимаются этим с 4 века. У меня нет детей, поэтому некому передать лавку и секреты производства волшебных палочек. Колин, ты уверен, что готов посвятить свою жизнь изготовлению палочек? Простите, мистер Оливандер, я не люблю врать, поэтому скажу честно, вряд ли я посвящу жизнь изготовлению палочек, но очень хочу уметь их делать. Что же, честно, как и ожидалось от волшебника, которого выбрала палочка из бука с сердцевиной из волоса единорога, с легкой грустью произнес Оливандер. Я бы не хотел плодить посредственности, но в то же время будет печально уносить с собой в могилу секреты изготовления палочек. Мало кого из волшебников интересует эта сфера магического искусства, всем подавая готовую палочку. Оливандер нахмурился и глубоко задумался. Я следил за волшебником с затаенной надеждой. Уметь самостоятельно сделать волшебную палочку хотелось неимоверно сильно. Я понимал всю хрупкость подобного инструмента и необходимость иметь в запасе несколько палочек на всякий пожарный случай. Видимо, сказалась запасливая натура, а также давали о себе знать отголоски прошлой жизни, когда пришлось голодать и скитаться без крова. Палочка же способна дать волшебнику все – еду, кров, вещи первой необходимости, обеспечит комфорт и уют в любой точке мира, будь то мегаполис, деревня, лес, пустыня или ледяные пустоши Южного полюса. А без палочки волшебник почти ничем не отличается от простого человека. Оливандер по праву считается лучшим мастером палочек, учиться у такого будет удачей. Деннис скривил лицо. Он явно был не рад перспективе учиться во время каникул. Магия брату нравится, он от нее в восторге, но как и упомянутое большинство волшебников, брат не готов возиться с деревяшками, несмотря на то, что недавно озвучивал обратное. «Давайте поступим следующим образом», — пришел к какому-то решению Оливандер. «Колин, если ты действительно желаешь учиться создавать волшебные палочки, то можешь летом приходить ко мне и постигать основы. Если не растеряешь энтузиазм, то продолжим следующим летом. Спасибо!» Восторженно завопил я. Хотелось запрыгать от радости. «Большое спасибо, мастер! Когда можно прийти к вам? Можешь начинать завтра с утра, 9 часов, подходящее время», — обратился ко мне Оливандер. «Колин, я вряд ли смогу возить тебя каждый день», — заметил отец. «О, ничего страшного», — улыбнулся старик. «Я зачарую пару порталов, так что Колин сможет перемещаться прямиком ко мне в лавку, а потом обратно домой. Только надо будет навестить ваш дом, чтобы задать конечный маршрут. Конечно, если родители не против твоей учебы, Колин». «Я не против», — произнес отец. «Если у ребенка есть желание чему-то учиться, замечательно. Только, наверное, это дорого. Надо же покупать разные материалы». «Что вы?» – отмахнулся Оливандер. «Я научу Колина добывать материалы в природе, обрабатывать их, так что вам, мистер Криви, не придется потратить ни кнота. Разве что вам будет удобно, мистер Оливандер», — протянул отец. «Все же учить чужого ребенка мне не в тягость». Мастер одарил нашего с братом родителя теплой улыбкой. «Порталы, что это?» – опередил меня с вопросом Деннис. «Мне тоже интересно. Они не опасные?» – обеспокоенно вопросил отец. «Предмет, использующийся для того, чтобы перенести волшебников из одного места в другое в заранее установленное время, или по голосовой команде», – пояснил Оливандер. «Их использование безопасно даже для маглов». Я аж воспылал. «Это та самая штука, с помощью которой телепортировались лавгуды. У меня будет собственный телепорт. Интересно, где и как можно научиться всем этим штукам, вроде аппарации и созданию порталов?» «Хочу-хочу, Колин, ты крут», — улыбнулся Деннис. «Будешь учиться у мастера Элливандера, но я бы не хотел учиться на каникулах, это так скучно». «Ох, я не знал, на что подписываюсь», когда напрашивался в ученики к Элливандеру. «С виду он вроде бы дедок, но прыти в нем хватит на трех молодых. Лето для меня превратилось в трудовые будни. Они были примерно похожи, но в то же время отличались друг от друга. Вставал рано, завтракал, после чего сразу перемещался в лавку Элливандера. Дальше начиналась учеба. Мастер много рассказывал о свойствах материалов, способах их обработки, демонстрировал различную древесину из своих необъятных запасов, объяснял, как правильно отделять сердечные жилы. В драконьем сердце их оказалось очень и очень много, одного такого органа достаточно, чтобы обеспечить волшебников палочками на годы вперед. Но пока старик не позволял мне практиковаться, пришлось много писать, поскольку на память надежды было мало. Я конспектировал суть из рассказов волшебника. Гарри Колливандер оказался очень увлеченной личностью, он жил палочками, казалось, он знает о них все. Он помнил все палочки, которые изготовил, а также всех волшебников, которым продал свою продукцию. Оказалось, что палочки подбираются под характер хозяина. Хотя Гаррик считал, что это не маг выбирает палочку, а палочка его. Отчасти я был с этим утверждением согласен, ведь сочетаний всего трех универсальных сердцевин с разными корпусами оказалось очень много. У меня не оставалось времени и сил, чтобы заниматься козой или чем-то иным. Обедал я вместе со стариком, хотя называть его так было бы неправильным. Элливандер словно помолодел, общаясь со мной. В основном это были односторонние монологи, которые сопровождались с моей стороны кивками и односложными фразами, но Гаррику было достаточно этого. Было видно, что пожилой мужчина привык к одиночеству, но все же он оставался человеком. Как известно, человек – существо социальное, вот и Элливандеру было необходимо общение. «Я отличаюсь от большинства детей. Причина этого известна лишь одному человеку, но дальше меня она вряд ли уйдет. Не зря же пословица гласит, что известно двум, известно и свинье. Будь на моем месте обычный ребенок, он бы сбежал от Элливандера в первый же день. Детям не хватает усидчивости и понимания того, что знания необходимы. Я справлялся с большим объемом информации только за счет усидчивости и серьезного подхода к делу изучения искусства изготовления волшебных палочек, как это бы сделал взрослый человек, понимающий, что эти знания ему жизненно необходимы. Обедал я вместе с мастером, а ужинал уже дома, куда перемещался порталом. К вечеру я уставал и был выжат, как лимон. Правая рука болела от большого объема писанины из-за тренировки в заклинаниях. С Элливандером мне сильно повезло. После того, как я вкратце поведал мастеру о своих перипетиях в Хогвартсе, из-за которых отстал от учебной программы, он не только разрешил мне колдовать в его доме, но и серьезно помогал с чарами и трансфигурацией. Старик объяснял намного лучше, чем МакГонагалл, так что школьный курс заклинаний потихоньку усваивался. Кстати о доме. Маленькая лавка – это лишь небольшая часть строения. Сзади располагался склад, в котором хранилась древесина и ингредиенты, плюс рядом была обустроена замечательная мастерская, которая выглядела как смесь зельеварни и мастерской плотника. Второй этаж был жилым, там расположилась кухня, ванная комната, небольшая спальня и кабинет. Камина и гостиной у Гаррика не было, зато имелся шикарный подвал, который был забит дровами. Ну или вернее сказать, отчасти запасами древесины всевозможных сортов, отчасти запасами продуктов под чарами стазиса. Интересно было посмотреть на жизнь волшебника изнутри. Как я и думал, маги на еду почти не тратятся. На кухне у Элливандера имелось несколько готовых блюд под чарами стазиса. Он снимал консервирующие заклятия, увеличивал количество продуктов с помощью энгергия, откладывал часть блюда и вновь накладывал на образец стазис. Когда в середине июля блюда поменялись, Я понял, что даже образцы имеют свойство портиться, все же в промежутке, когда продукты раздувают, время-то для образца идет. К тому же одна и та же еда надоедает. Мастер выписывал ежедневный пророк, я постоянно читал эту газету. В свежем номере на первой странице красовалась колдография семейства Уизли в полном составе на фоне египетских пирамид. Статья называлась «Сотрудник Министерства магии выиграл главный приз». В ней повествовалось о том, что Артур Уизли выиграл главный приз размером 700 галеонов, ежегодно разыгрываемый издательством ежедневного пророка. Он эти деньги потратил на поездку в Египет к старшему сыну Биллу, который там работает ликвидатором проклятий. С фотографии улыбались довольные мордашки рыжего семейства, Рон даже свою крысу умудрился впихнуть в кадр. «Не люблю Уизли, вот бесит они меня все поголовно. Рон меня и Луну обзывал, его сестра пыталась убить, а остальных ненавижу заочно по факту существования. Рону, понимаешь, можно в школу таскать крысу, а мне козу нельзя. Двойные стандарты. И не надо говорить, что коза больше крысы, ведь есть зелье, с помощью которого животное можно уменьшить и поселить жить в аквариуме. Увеличил, подоил, уменьшай и обратно в аквариум. А что, есть же мини-кролики, собачки, которые помещаются в дамскую сумку, а у меня будет мини-козочка. Во второй половине июля начались походы за добычей ингредиентов. Сегодня состоялась первая вылазка на природу. Алливандер попросил меня прийти пораньше и одеться не в мантию, а в одежду, в которой будет удобно ходить по лесу. Наверное, зря я передал слова мастера отцу. Папа расстарался. Он в тот же вечер у знакомого, который служит на складе в танковом полку, по дешевке купил целую кучу солдатской одежды. Мама перешила один из костюмов и собиралась перешить еще несколько комплектов одежды на выезд, чтобы можно было много-много есть и прибавлять в росте. От автора. Уважаемые читатели, просьба не поправлять на выезд, специально в кавычках, чтобы было ясно, что не ошибка. Сарказм. С утра мать меня собирала, как на войну. Перед выходом посмотрелся в зеркало, и как тот спецназовец, испугался так, что чуть не пришлось переодеваться. Вместо милого мальчика на меня из зеркала смотрел какой-то взъерошенный леший, весь в камуфляже, на ногах берцы, на груди разгрузочный жилет, на поясе в кобурах висят нож и волшебная палочка, на спине рюкзак, на лбу вздулся шрам, очки бликуют, отчего взгляд кажется безумным. «Отлично, Колин, ты вовремя», — обрадовался Элливандер, — «стоило мне переместиться в его магазинчик. Ты странно выглядишь. Теперь маглы так одеваются, магловские военные, мастер. Как меняется жизнь», — протянул волшебник. «Сумку оставь тут, она нам не понадобится». Я с облегчением скинул на пол тяжелый рюкзак. Мать его набила продуктами, отец добавил походных принадлежностей. Словно не за добычей ингредиентов иду, а в поход на несколько дней. «Хватайся за портал». Оливандер протянул мне кривую веточку. Я за нее ухватился, мастер активировал портал, после чего нас засосало в воронку и переместило на край полянки с сочной травой, которая была окружена лиственными деревьями. Стоит заметить, что сам мастер палочек был одет в удобный охотничий костюм, не такой, как у современных охотников, те больше похожи на мой наряд. Это был классический британский наряд охотников начала 20 века. Сапоги с высоким голенищем из мягкой кожи, коричневые брюки заправлены в сапоги, на тело накинут коричневый шерстяной пиджак, на поясе висит кобура с волшебной палочкой, на голове кепи. Если бы вместо палочки вручить мастеру ружье, то был бы вылитый джентльмен, выбравшийся на охоту. «Колин, сегодня мы будем собирать шерсть единорога», — начал Оливандер. «Это как? Они же, наверное, дикие». «Да, конечно», — невозмутимо продолжил волшебник. «Поэтому нужны кое-какие уловки. Запоминай чары». Оливандер стал выписывать вензеля заклинаний. Всего их было три штуки. Заклинание, которое глушит звуки, издаваемые волшебником, но при этом он все слышит. Дезиллюминационное, которое делает мага невидимым, как хищника из одноименного фильма, но на начальном уровне применения позволяет лишь сливаться с фоном подобно хамелеону. Заклятие, глушащие запахи. Понятное дело, что с моим антиталантом к заклинаниям, для которых требуется палочка, ни одни чары не получились. Но рисунок и слова я запомнил, даже записал в блокнот. Хм, ладно, я и не думал, что у новичка дезиллюминационные чары сразу получится, протянул Оливандер. Сегодня я наложу эти чары на тебя, но к следующему лету, чтобы выучил на высшем уровне все показанные заклинания, без них ингредиенты сложно будет добыть. Хорошо, мастер, значит, вы следующим летом тоже будете учить меня, а ты что думал, за пару месяцев стать мастером палочек, усмехнулся старик. Я замотал головой в стороны, не говорит же учителю, что мастером мне становиться совершенно ни к чему, достаточно научиться делать простенькие волшебные палочки, пусть не идеальные, но рабочие. То-то же, взмахнул правой рукой мастер, радует, что ты, Колин, учишься быстрее Кидделла. Джим был таким постреленком, постоянно на что-то отвлекался. Ты так похож на меня в молодости, мастер, единороги, напомнил я. Да-да, сейчас, мужчина прекратил предаваться ностальгии и наложил на меня комплекс скрывающих заклинаний. Потом повторил данное действие с собой. Все хорошо, только, где, блин, Алливандер? Он только что стал человеком-невидимкой, который к тому же не пахнет и его не слышно. Мало того, я такой же, куда идти, что делать, как общаться, никаких средств коммуникации, даже завалящих уоки-токи нет. Да, все же ошибался я насчет того, что мастер палочек помолодел, склероз поражает даже волшебников, хотя бы инструкции какие-нибудь выдал. Надо думать, мы тут оказались, чтобы добыть волосы единорога, как это делать, никто не объяснил. Увидеть, как будет добывать волосы Алливандер, не могу в силу некоторых причин, я его попросту не вижу и не слышу, он меня тоже. Может быть, это тест на сообразительность, или мастер хочет посмотреть, как я буду действовать, вроде экспресс-курсов обучения плаванию в стиле Муму, когда выплывают на лодке на середину пруда и выкидывают человека за борт, после чего наблюдают, доплывет или нет. Ладно, буду думать, что все именно так, где единороги. Что-то я ни одного не вижу, хотя трава тут сочная, не зря же мастер палочек выбрал для точки выхода портала эту поляну. Наверное, рогатые лошади тут пасутся, надо только подождать. Ждать было скучно, я даже пожалел, что оставил рюкзак в лавке, а ведь там фляга с водой и еда, как раз можно было бы перекусить. Еще как назло, из первого курса школьных чар я изучил почти все заклинания, кроме самого полезного на данный момент. Заклятие создания воды Агуаменти. Знаю, что такое есть, слова для активации тоже, а движение палочкой, нет, черт, хочу пить, тут еще солнце, долбанный фонарь, печет сегодня не по-детски, прямо словно мы не в Англии, а где-то в южном регионе. Вдруг все упаднические мысли начисто вымело из головы, поскольку с дальней стороны на поляну зашел табун единорогов, изящные кони чистейшей белой масти, словно выбеленная бумага, с жемчужной гривой, золотыми копытами и длинным прямым витым рогом на голове, молодые же ребята золотистого цвета и безрогие, кобылки с округлыми боками, большой табун, я насчитал 27 особей, взрослый, самый крупный самец, нервно оглядывался по сторонам, косил глазами и прядал ушами, бил копытами, рогатые лошади стали поглощать сочную траву, рассиживаться не было смысла, поэтому я стал очень медленно и плавно подбираться к ближайшей кобыле, но было как-то боязно. Крупный рог у взрослых особей внушал серьезные опасения, что все может окончиться печально. Поэтому я передвигался даже медленней, чем было необходимо для скрытного передвижения. Дезиллюминационные чары хороши, но даже хищников в фильме можно было обнаружить по мареву во время движений. Так продолжалось до того момента, пока я не увидел это. Небольшой жеребенок подбежал к кобыле, залез ей под пузо и потянулся губами к вымени. Он стал пить молоко. Все опасения отступили на задний план, ведь я увидел его, самое желанное лакомство в мире. Позабытая из-за переживаний сухость во рту лишь усилилась. Интересно, какое на вкус молоко единорога? Наверное, оно великолепное. Кому нужна шерсть этих коней, когда можно? Так, стоп, как так получилось, что я столь активно ползу в сторону кобылы? За 10 минут прошел в 3 раза меньше, чем успел проползти. Вид того, как кто-то при мне, голодным и страдающим от жажды, пьет молоко, придал сил. Я был ловок и бесшумен, как ниндзя. Как-то так вышло, что удалось незамеченным подползти до самой кобылы. Более того, я действовал столь нагло, что слегка подвинул в бок жеребенка, отчего он с удивлением оторвался от титьки и повернул голову в мою сторону, но никого не обнаружив, еще больше удивился. Примерившись, я прямо губами присосался к вымени кобылы. Жеребенок, видя, что кто-то невидимый посасывает молоко, тут же оживился, видимо, почуял конкуренцию, и ухватился губами за второй сосок. Кобыла нервно переступила копытами, видимо, что-то заподозрила. Ну да, она же чувствует, что молоко пьют в два горла, а видит только одного проглота. Ох, мироздание, это сказка. Единорожье молоко оказалось невероятно вкусным. Ничего вкуснее, восхитительнее и прекраснее я никогда в жизни не пробовал. Взрыв вкусовых красок, тепло и счастье, закачанное напрямую в вены, сказочная феерия. Нет слов, чтобы описать всю ту радость, которую я получил, попробовав этого молока. Оно воистину волшебное, как говорили в рекламе. И пусть весь мир подождет. Жеребенок оторвался от вымени, уставился на меня так, что складывалось ощущение, будто он меня видит. Он игриво боднул головой меня в бок, отчего ощущения окрепли. Кобыла как-то подозрительно напряглась. Я оторвался от вымени и осмелился выглянуть из-под брюха самки единорога, тут же встретился взглядом с офигевшей кобылой, которая выгнула шею влево и с удивлением рассматривала меня. Вот уж не думал, что лошади, пусть и волшебные, могут выглядеть столь удивленными. «Мамочки!» – испуганно пропищал я, осознав, что меня точно видит. Кобыла угрожающе заржала и стала пятиться в сторону боком, она начала поворачиваться ко мне передом и занесла копыта. Явно животное не погладить им меня собралось. Я испугался. Воздух превратился в патоку, восприятие многократно ускорилось, отчего казалось, будто время замедлило бег. В этот момент сбоку раздалось громкое жалобное ржание. Оно было настолько истошным, что сразу становилась понятна вся глубина боли, испытываемая единорогом. Это и то, что жеребенок оббежал кобылу и теперь находился с ее правого бока, отвлекло его мать от продолжения экзекуции. Краем зрения я обнаружил причину ржания единорога. Крупный самец взвился на дыбы, а сзади него стоял радостный Элливандер, у которого в руке был зажат пучок волос из хвоста того самого самца с огромным витым рогом. Единороги встрепенулись. Самец опустил передние копыта на землю и мощно легнул назад задней левой ногой. Хоть Элливандер пытался увернуться, у него это не получилось, удар коня оказался точным. Он угодил Гаррику прямо в грудь, после чего единорог еще раз заржал и рванул с места в карьер. За ним сорвался остальной табун. Повезло, а ведь я был на волосок от смерти. Ни одного защитного заклинания не знаю, оружия нет, да даже если бы и было, Гаррик мне объяснял, что единорогов убивать нельзя, за это полагается серьезный срок в Азкабане. А Левандеру тоже повезло, ведь единорог мог вместо удара копытом насадить волшебника на рог, как и кобыла могла подобное сотворить со мной. Как только табун скрылся за деревьями, я отмер, поднялся с четверенек на ноги и поспешил к мастеру палочек. Он лежал на земле, ухватившись руками за грудь, и тихо стонал, но пучок волос из ладони не выпустил. «Мастер, вы как? Живы? Колин, что ты там делал?» – прохрипел Элливандер. Мне вдруг стало стыдно, отчего покраснел. «Мо молоко попил?» – тихо и сбивчиво пробормотал я. «Молоко?» – удивился Элливандер. Казалось, он даже позабыл о поврежденной грудной клетке. «Хе-хе-хе!» – кашляя и хрипя, засмеялся он, ухватившись руками за грудь. «Молоко, я тебя за шерстью посылал, пить хотелось», жалобным тоном попытался оправдаться я. «Хе-хе-хе», вновь зашелся в кашляющем смехе мастер палочек, кривясь от боли. «Ох, ну и ученик у меня, достань в кармане портал». Я вынул из указанного кармана веточку портала и вложил ее в руку Элливандера, сам продолжал ее удерживать. Мастер произнес слово «ключ», и мы тут же переместились в его лавку. «Мистер Элливандер, может, колдомедиков вызвать?» «Не надо», — отмахнулся он. «Лучше помоги мне встать». Кое-как удалось поднять старика на ноги. На него было больно смотреть. «Ничего, сейчас заклинание для фиксации костей наложу, внутренние кровотечения уберу, приму пару капель рябинового отвара и буду как новенький», — доставая палочку, успокоил меня Элливандер. И правда, чары и зелья ему помогли. Старик на глазах оживал, уже не выглядел так, словно вот-вот отправиться на реинкарнацию. «Медицинским чарам буду учить тебя позже», с улыбкой посмотрев на меня, произнес Элливандер. «Это же надо, напиться единорожьего молока. Колин, ты хоть знаешь, что только что продлил себе жизнь минимум лет на 5?» Я с недоумением посмотрел на мастера и поправил дужку очков. «Это как? Молоко единорогов обладает невероятными по силе целительскими свойствами», начал пояснять мастер. «Оно способно возвращать молодость старикам, исцелять серьезные болезни и продлевать жизнь. Только добыть его почти невозможно, а купить совершенно нереально. Оно такое вкусное», — мечтательно протянул я, припомнив невероятный букет единорожьего молока. «Моя прелесть! Ох, повезло тебе, сорванец». В голосе Элливандера слышалась добродушная насмешливость. «Мало кто из волшебников во всем мире может похвастать тем, что пробовал такое молоко. Только, Колин, напомни, что ты должен был делать». «Не знаю», — пожал я плечами. «Вы не сказали. Чары наложили, а потом я вас не видел. Сидел в засаде, думал, что делать. Хм, что же, в этом есть доля моей вины», — покивал волшебник. «Забыл провести инструктаж, слишком увлекся демонстрацией чар, да еще с маскировочными чарами сэкономил. Рассчитывал, что нескольких часов действия будет достаточно, не ожидал, что единороги задержатся. Зато сколько волос я выдрал из хвоста того жеребца». Последняя фраза звучала радостно, и так, будто старик хвастается. «Мастер, а что, каждый раз так волосы собирать приходится?» С опаской вопросил я. «Нет, что ты», — легкомысленно ответил Элливандер. «В прошлый раз от единорога я успел убежать, но они же шустрые». «Еще какие», — с гордостью протянул Гаррик. «Но, к счастью, по деревьям лазать не умеют. Мне пришлось весь день просидеть в кроне дерева, уж больно вожаку табуна не понравилось, что у него выдрали треть хвоста, все караулил меня». «Простите, мастер, но вы уже не молоды». «Это да», — с легкой грустью согласился Элливандер. «Но то было лет 7 назад. Одного пучка волос хватает на много палочек. Так-то жить захочешь, и единорога обгонишь. У меня и раньше не было особого желания становиться мастером палочек, а теперь оно стало еще меньше. Однако опасная работа. Примечание к части. Латрине, английский жаргонизм, означающее отхожее место, особ, в казарме и т.п. Гальюн, на судне. Деринар, ха-ха, уровень опасности для человека, толстенькая, весьма упитанная и очень крупная, покрытая пухом птица. Родина Деринара, остров Маврикий. Эти птицы интересны тем, как они спасаются в случае опасности. Они обладают способностью исчезать прямо у вас на глазах, разлетевшись облачком пушинок, и возникают вновь уже в другом месте. От автора. По идее, большой деликатес из-за того, что сложно поймать. Уоки-токи, англ. Валки-токи, на данное время стало нарицательным названием симплексных радиостанций гражданского ЛПД и ПМР диапазона. Автор рад любой материальной помощи. Каждая копейка ценна и дорога. Скоро закончится оплаченный интернет, и будет очень грустно. https://money.yandex.ru/4100134672828 Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 14. Что меня радовало больше всего, дракона ради сердца убивать не пришлось. Элливандер этот орган покупает по предварительному заказу. Драконов выращивают в заповедниках, их разводят, как коров, только растут эти тварюшки с невероятной скоростью. Потому их забивают примерно в годовалом возрасте. В драконьих заповедниках работает много волшебников, они в основном занимаются тем, что с помощью ингаргия создают запасы пищи для драконов, поскольку эти ящеры жрут очень много, ведь просто так животные не набирают много веса. Еще драконологи убирают драконий навоз, очень ценное волшебное удобрение, усмиряют ящеров, забивают и разделывают их. В общем, работа очень сложная. Драконий заповедник – это практически ферма с волшебным уклоном, только территория большая, а коровы опасные и крупные. Лазать по горам в поисках Феникса тоже не пришлось. Перья Элливандеру поставляет Эльбус Дамблдор. У директора Хогвартса, оказывается, в фамильярах Феникс. Птичка удивительная, алого окраса и обитает в горах, питается травками и зернышками, крайне миролюбивая. Но есть парочка нюансов. Фениксы бессмертные. После смерти они сгорают и возрождаются из пепла в виде птенца. От опасности они спасаются при помощи телепортации. Их слезы обладают невероятной силой целительским эффектом. Но мастеру палочек интересны лишь перья, а их у него в запасе имелось несколько мешков. Видимо, Феникс Дамблдора частенько линяет или директор его периодически ощипывает, как курицу-гриль. «Сегодня мы никуда не ходили, а находились в кладовке, куда мастер пошел, чтобы подобрать материалы для моей практики. Фениксы дают перья очень редко», — пояснял Элливандер. «Поэтому сложно найти хотя бы два одинаковых пера. А эти мешки сами по себе накопились, или значение слова «редко» когда-то успело измениться?» С сарказмом спросил я. «Это выпавшие перья», — пояснил Элливандер. «Фениксы примерно раз в 5-7 лет умирают. Перед этим они начинают линять, да и в процессе жизни они все время линяют, перья выпадают. Но эти перья не так сильны, как те, которые были отданы птицей добровольно, особенно сильные, хвостовые перья. Но, Колин, ты должен понимать, что птице не нравится, когда у нее из задницы выдергивают перо. Альбус всего один раз приносил мне парочку таких перьев еще в 30-х годах, так что была возможность провести эксперименты. После этого его Феникс больше не хочет добровольно давать перья. Глядя на Элливандера, я понимал, что ему Феникса или единорога держать в качестве домашнего зверя противопоказано. Он же со своей фанатичной помешанностью на палочках ощиплет их догола. Стоит только вспомнить того единорога. Это же надо было выдергивать у него волосы из хвоста. А что, нельзя было их аккуратно остричь? Конь бы ничего не заметил. Вряд ли это было необходимо, просто Элливандер так привык и не подумал, что можно добыть волосы иначе. Некоторые волшебники о ножницах вообще не слышали. «Мастер, вы читали свежий выпуск ежедневного пророка?» «Нет, Колин, там что-то интересное. Пишут, что из Азкабана сбежал какой-то зэк. Сириус Блэк, кажется. Вроде как первый побег из этой тюрьмы. Дуб и перо Феникса, 10,5 дюймов, твердое и несгибаемое», — прокомментировал Элливандер. «Хороший был мальчик, подающий надежды. До конца июля под чутким руководством мастера я учился правильно обрабатывать сердцевины и ингредиенты для зелий. Разделка сердца дракона на жилы, только в теории, целого сердца не было в наличии, накладывание консервирующих чар, правильная резка ингредиентов для зелья и другое. В конце июля в лавку мастера палочек зачастили клиенты. С каждым Элливандер проводил много времени, устраивал небольшое шоу, любил он это дело, считал, что подбор первой палочки – очень важный этап в жизни юного волшебника. Из-за занятости мастера я занимался тем, что учился работать с древесиной. Палочки вытачивались вручную с помощью обыкновенного столярного инструмента. Элливандер показал мне, как правильно работать разными инструментами, показал на кучу дров и предложил тренироваться. С деревом таким образом я никогда не работал, а в этом деле ничего кроме опыта помочь не может. Я все больше задумывался о токарном станке. Идея вытачивать заготовки палочек с помощью техники была очень заманчивой, но это после, пока же надо уметь работать руками. Весь косой переулок был заклеен плакатами с фотографиями Сириуса Блэка. О нем постоянно писали в ежедневном пророке. А утром я даже увидел его в новостях по телевизору, только там говорилось, что Блэк опасный беглый преступник, вооруженный пистолетом. Из этого я сделал вывод о том, что у магов имеются тесные контакты с правительством Великобритании. Может быть, министерство не зря носит свое название, может оно действительно таковым является. Отсюда следует, что спецслужбам вроде Ми-5 и Ми-6 должно быть точно известно о волшебниках. В это же время к нам домой наведалась МакГонагалл, принесла письмо о зачислении в Хогвартс для Денниса. Когда она узнала о том, что у Дэна уже есть палочка, а вещи купим сами, дамочка испытала двоякие чувства. Она была недовольна самоуправством, но в то же время радовалась, что не придется тратить время и сопровождать ученика. Об этом мне поведали отец и брат, поскольку я в этот момент торчал в мастерской Элливандера. На следующий день отец с Деннисом отправились вместе со мной порталом в косой переулок. Тут они сделали закупки. На этот раз папа знал что, где и почем, поэтому сразу направился в магазин подержанных вещей. Учебники Дэну не нужны, воспользуется моими, оставались лишь мантии, котел, телескоп и ингредиенты, только первые и последние покупались в цивильных лавках. Еще Деннис обзавелся сумкой-почтальонкой с незримым расширением, такую же отец купил и мне. Вместо палатки с расширенным пространством брату купили сундук с аналогичными чарами и возможностью уменьшить его до размера шкатулки. Я не сидел в лавке безвылазно. Каждый день после обеда выбирался на улицу, чтобы посетить кафе «Фортескью» и отведать вкуснейшего мороженого. Мороженое у «Фортескью» было великолепным, из натурального молока, чем мне сильно полюбилось. 4 августа я, как всегда после совместного приема пищи с мастером, отправился в кафе. В это время года там можно было встретить знакомых учеников Хогвартса, с которыми я перебрасывался парой слов. Сегодняшний посетитель кафе «Фортескью» оказался для меня в новинку. Это был Гарри Поттер, который сидел за столиком, расположенным на улице. На столике лежали учебники и листы пергаментной бумаги, стояла чернильница и перо. Поттер что-то писал, не обращая внимания на окружающих. Перед ним стояло блюдо мороженого с фруктами. «Привет, Гарри!» Поттер, услышав мой голос, подпрыгнул на месте и испуганным взором уставился на меня. Он выпучил глаза и смотрел на меня, как на врага народа. Колин, удивленно протянул Поттер. «Привет, ты что тут делаешь?» «То же самое, что и ты. Пришел поесть мороженого. Что пишешь?» «Делаю домашнее задание». «Домашка, а?» В протяжном стоне слышалась вся боль мироздания. «Черт, я забыл, что ее надо делать». Поттер старательно пытался спрятать улыбку, которая расплылась на его лице, но у него это плохо получалось. Колин, если хочешь, присаживайся», нехотя пригласил меня Гарри за свой столик. «Спасибо». Тут же ко мне подошел владелец кафе, он принес стакан молока и такое же блюдо мороженого с фруктами, как у Гарри. «Флориан за июль месяц успел изучить мои вкусы. Я тут же выложил на стол необходимое количество монет, а меня бесплатно кормит», прокомментировал Гарри. «Мой шрам не настолько знаменит, как твой», получил герой саркастичный ответ. «Гарри, тебя опекуны одного отпустили или где-то тут бродит? Я сам от них ушел», нахмурился и недовольно пробурчал Гарри. «На Тисовую я вообще не хочу возвращаться». «Что так, достали?» Гарри был на взводе. «Я когда с учебы приехал, поговорил с тетушкой, высказал ей все про ложь, которой они меня кормили, будто я нахлебник. Оказалось, они действительно получают за меня большое пособие, поэтому терпят такого неблагодарного племянника у себя дома. Все игрушки Дадли покупаются за мой счет, да и пусть они подавятся этими деньгами». Последней каплей стал визит в гости тетушки Мардж. Она оскорбила моих родителей, я не выдержал, и раздул ее, словно воздушный шар. Теперь вот, живу в дырявом котле. Министр попросил Тома, владельца дырявого котла, выделить мне комнату. Там же я завтракаю и ужинаю. Весело живешь. Честно говоря, мне было плевать, что происходит с жизнью Гарри Поттера. После того случая, как я спас его жизнь от свихнувшегося домового эльфа, взяв грех на душу, а он вместо благодарности чуть не уничтожил мою репутацию, я парню не доверяю. Сейчас же сидит, делает вид, будто ничего не произошло, а он весь такой белый и пушистый. А уж тот факт, что Поттер навредил родственнице из-за словесного оскорбления, еще больше опустил парня в моих глазах. Конечно, бывают такие родственники, что мама не горюй, но это не повод их заколдовывать. Все равно ушел из дома, мог бы сделать это без громкого хлопания дверьми. А что в следующем году будешь делать? Сейчас тебе министерство оплатило проживание, а после нападения на тетю вряд ли родственники обрадуются твоему возвращению. Министр Фадж сказал, что дядя с тетей очень рассердились. Однако следующим летом они готовы меня принять. Хотя не очень-то и хотелось, ответил Поттер. У меня есть деньги, доставшиеся от родителей, так что могу жить в дырявом котле. Тут гораздо лучше, не надо делать домашние задания, скрючившись с фонариком под одеялом, работать в саду и по дому, мыть дядину машину. Никто не ругается, не обворовывает меня и не оскорбляет моих родителей. Ух ты, Гарри, ты крут, запросто общаешься с целым министром. Только если быть честным, то тут ты, там или где-то еще, твои опекуны все равно получают за тебя пособие. Так что ты не прав. А раз им ничего не делают социальные службы, а министр в курсе того, что происходит у тебя дома, то, я не стал озвучивать очевидное, но, кажется, Поттер все равно не понял, к чему это. Эх, тяжелый случай. Тут же понятно, как 2 плюс 2 равно 4, что волшебники следят за жизнью Гарри Поттера и как-то воздействуют на чиновников в обычном мире. Не факт, что стирают память, скорее всего, из-за банальной лени сделали каким-нибудь важным шишкам внушение, вроде не обращать внимания на то, что происходит с Гарри Поттером и его опекунами. Вероятно, маги не имели в виду ничего плохого, просто хотели обезопасить юного мага от внимания маглов, если будут происходить магические всплески и тому подобное. Но как обычно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Побочный эффект имеет место, социальные службы просто не занимаются контролем сироты волшебника и его опекунов, из-за чего дядя и тетя Поттера попутали берега и стали тратить пособие Гарри на своего сына. Дальше больше, ведь к хорошему привыкаешь быстро. В итоге Дурсли начали считать деньги Поттера своими, а его нахлебником, а там и сами поверили в свою выдумку. Недовольство Гарри мне непонятно. Что такого в том, чтобы помочь родителям, опекунам, в домашних делах? Нас с Деннисом раньше постоянно заставляли помогать по хозяйству, а у нас не небольшой дом, а приличное фермерское хозяйство. Там садом и уборкой по дому не ограничивается. Убрать навоз, собрать яйца у кур, задать птицам корм, выпасти и подоить козу, накосить для нее травы. А уж помыть машину отца, Это даже в радость, намного интересней, чем перекидывать лопатой коровий навоз. Это сейчас, когда я вечером прибываю домой усталым, родители меня щадят, а вот Денису так не повезло, его эксплуатируют по полной программе. Брат жалеет, что не напросился со мной в ученики к Ливандеру, но уже поздно, паровоз ушел, остался только дым. Поскольку Поттер не был рад моему обществу, что в открытую демонстрировал, в дальнейшем наше общение ограничилось до «привет пока». Каждый день, когда я приходил в кафе, Гарри сидел там за столиком и поедал вкуснятину. Похоже, что Флориан Фортескью решил сделать из героя рекламный манекен. Он постоянно бесплатно кормил и поил Гарри, частенько беседовал, незаметно для Поттера, удерживая его у себя в кафе. Стоит заметить, что ход был действительно рабочим, кафе в отличие от июля, было всегда заполнено посетителями. По вечерам я принялся делать домашние задания. Писанины было много, да еще надо было использовать перо и чернила, потому что по пергаменту авторучка плохо пишет. К тому же у учителей Хогвартса есть свои стандарты. Домашняя работа должна быть написана чернилами на пергаментной бумаге и никак иначе, а конспекты можно писать чем хочешь и где хочешь, хочешь ручкой или карандашом, можно в тетради или блокноте. Пусть перо было заменено перьевой ручкой, но сильно легче от этого не стало. В середине августа люди перестали заходить в лавку Элливандера. Итак, начался этап варки зелий. Оказывается, для изготовления палочки их нужно приличное количество. Во-первых, зелье для обработки корпуса. Вторым идет зелье для обработки сердцевины. Для всех трех сердцевин оно одинаковое и из дешевых компонентов. Оно необходимо для консервации сердцевины, чтобы защитить ее от порчи. Далее идет несколько сортов лаков, которые мастер производит самостоятельно. Как и опасался, до главных заклинаний, используемых при изготовлении палочек, к концу лета мы так и не дошли, а этих заклинаний немного. Заклятие для закрепления сердцевины внутри корпуса, чары для улучшения синхронизации корпуса и сердцевины, чары для аккуратного разделения и сборки корпуса, и еще рунное заклятие для запоминания используемых палочкой заклинаний. Последние в обязательном порядке накладываются по требованию Министерства магии на каждую палочку, которую изготавливает любой мастер палочек. Вот я и выяснил, что авроры с помощью заклинания приориенкантатим могут узнать о последних 50 заклятиях, наколдованных палочкой. Оно вызывает все магические действия в обратном порядке, начиная с последнего. Обычно стражи порядка удовлетворяются просмотром нескольких крайних чар, но в особых случаях исследуют все логи. То есть, только сделанная своими руками палочка без встроенного следящего заклятия, дает хоть какую-то вероятность того, что волшебника не кинут за решетку, если он совершит преступление с помощью волшебной палочки и не успеет затереть логи. Понятное дело, если нет свидетелей и улик, в лютном переулке можно купить краденую или самодельную низкокачественную палочку, но даже в них будут встроены чары памяти для проверки с помощью приориенкантатим, потому что лютный лишь создает видимость темного, а на деле находится под жестким контролем Аврората. Стоит копом узнать, что кто-то решил делать палочки без слежки, как умник тут же поедет в Азкабан. А пока левыми палочками торгуешь и отстегиваешь аврорам мзду, торгуй спокойно. Тут фишка в том, что делать палочки не запрещено, хотя они выступают у волшебников в частности в роли документов, но мало кто умеет их изготавливать, еще меньше магов делает их. А вот торговля левыми палочками без следилок запрещена. Все дело в том, что обычным магам левая палочка ни к чему, стоимость новой у лучших мастеров копеечная, максимум до 10 галеонов. Конкурировать по качеству с тем же Элливандером может лишь его ученик Кидделл. Проще говоря, спрос на палочки низкий, а криминал предпочитает товары с заоблачным спросом и высокими ценами. Наркотики, оружие, золото, драгоценные камни и тому подобное. 1 сентября отец отвез нас с братом на вокзал Кинг-Кросс. На этот раз пакеты с едой и мантиями нес Деннис, сундук в виде шкатулки был легким и занимал мало места. Я же тащил свой рюкзак с палаткой. В поезде мы нашли Луну. Она как всегда выглядела экстравагантно. На ней было надето оранжевое платье из широких лоскутов ткани длиной до пят. Не удивлюсь, если она сама его сшила, волосы распущены, а взгляд мечтательный, за ухом торчала волшебная палочка. «Привет, Луна!» – радостно провозгласил я. «Познакомься, мой брат, Дэн не скриви. Дэн – это прекрасная волшебница, Луна Лавгуд, моя хорошая подруга. Привет, Луна!» С энтузиазмом и радостной улыбкой на лице произнес Деннис. «Колин мне много рассказывал о тебе. Я очень рад с тобой познакомиться. Ты действительно красивая». «Спасибо, мне тоже приятно познакомиться», — ответила девочка, смущенно улыбнувшись. «Здравствуй, Колин». «Привет, Деннис». «Колин, прости, что не писала. Мы с папой только позавчера вернулись из экспедиции в Эквадоре. Ничего страшного. Как экспедиция?» «Замечательно», — ответила девочка. «Мы привезли много сувениров. Кстати, о сувенирах. Я достал из рюкзака чехол для волшебной палочки и набор для ухода, который с большой скидкой приобрел у Элливандера. Он хотел их подарить, но я посчитал подобное слишком большой наглостью, поэтому настоял на покупке. Вещи тут же были вручены девочке. Это подарки тебе». «Спасибо, Колин», — обрадовалась и засияла луна. «Мне никто, кроме папы, не делал подарков. Но это, наверное, дорого», — слегка нахмурилась она. «Колин летом учился у Элливандера, бесхитростно выдал меня брат. Так что, Луна, не беспокойся, наверняка он сам их сделал. Дэн, ты обо мне слишком большого мнения, такие вещи для меня пока слишком сложные. Купил с большим дисконтом». «Ты учишься у Элливандера», — удивилась Луна. «Он лучший мастер палочек в Европе. Не думала, что он берет учеников. Мастер говорил, что просто никто к нему с такими просьбами не обращается, пожал я плечами. И каково это, учиться у мастера палочек?» Луна была переполнена любопытством. «Прикольно, но тяжело. В июле мы ходили добывать у единорогов волосы, это было эпично». Через несколько минут по окончанию пересказа моего приключения с единорогами, Деннис и Луна слегли от смеха. Они ржали до слез. «А я летом заработал кучу денег», — похвалился Деннис, как только перестал ловить смешинки. «Правда?» — вопросила Лавгуд. «Ага. Папа купил много старых вещей на гаражных распродажах», — начал рассказывать Деннис. «В июле он запрещал мне колдовать, но потом я сумел его уговорить. Уж больно достало работать на ферме. Но поскольку колдовать дома нельзя, папа загружал вещи в прицеп, после чего мы уезжали в ближайший лесок, где я с помощью репаро их восстанавливал. Отец сказал, что там вещей примерно на 10 тысяч фунтов, половина из которых достанется мне. Я за месяц заработал столько же, сколько ферма приносит прибыли за 5 месяцев. А Колину в этот раз ничего не достанется». «Ну и ладно», — невозмутимо ответил я. «Мне хватит денег с продажи сыра, за год несколько сотен фунтов наберется, так что без карманных средств не останусь». «Деннис, а в галеонах это сколько?» — спросила девочка. 1000, — ответил Деннис. «Курс 5 фунтов к одному галеону». «Аво». Луну впечатлила заработанная сумма. «Для волшебника, который еще даже не учится в Хогвартсе, это невероятная сумма. Наверное, ты очень умный, Деннис, и поступишь на Рейвенкла». «Нет», — помотал головой брат. «Я поступлю на Пуффендуй, как мой брат. У нас на факультете лучше, нарглов почти не водится и кухня рядом». «Нарглы водятся везде», — прокомментировала Луна. «Колин, ты сам наргл», — в шутку сказал Деннис. «Луна, представляешь, брат потратил все заработанные деньги на какие-то акции. Папа с мамой были сильно недовольны. Дэн, когда я стану миллионером и буду купаться в молоке, ты будешь кусать локти и завидовать мне, но будет поздно». «Колин, ты разбираешься в финансах?» — спросила Лавгуд. «Папа говорит, что это очень сложно. Мне мумитролли нашептали, как правильно вложить деньги». «Раз мумитролли подсказали, тогда ты все правильно сделал», — серьезно выдала Луна. «Пефе». Деннис беззвучно рассмеялся. «Мумитролли, это же из детской сказки. Волшебство тоже упоминается в детских сказках, но ты же, Деннис, не будешь отрицать, что оно существует». Я сохранял на лице полную серьезность. Было у кого научиться нести чушь, не меняясь в лице, вон она сидит напротив. «Я верю Колину», — поддержала меня Лавгуд. «Мумитролли очень авторитетные финансисты. Я обязательно напишу об этом статью в Придиру».